Гуру. Законы даяния совершенно определенны и точны. Отдавший более положенные меры подвергает себя серьезной опасности. К опустошившему себя чрезмерным даянием сознанию может приблизиться тьма, ибо оно становится незащищенным. Или болезни, или неуравновесие. Исчерпанность этим опасна и потому недопустима. Чтобы мудро огонь раздавать, нужен опыт и очень развитое чувство знания. Только при этом условии можно давать. Готовы брать все, даже бессознательно, но желание взять еще не дает права на это. Чувство знания должно подсказать, кому можно дать и сколько, а кому ничего. Не надо его подавлять, когда оно говорит «нет». Излишек даяния тяжко ложится на плечи дающего. Мудро давайте, сокровище собрано столь тяжкой ценой.